еда испортилась и тебя испортила. Любые экстремальные температуры таят опасности, продолжила врач свой рассказ. В жару гораздо чаще, чем в любое другое время, люди получают пищевое отравление. Это произойдет, если употребить некачественную еду. Симптомы отравления проявляются обычно через 2-4 часа после приема пищи, но могут появиться и через 30 минут, и через сутки. Это зависит от того, чем именно человек отравился. Симптомы отравления. Если ты почувствовал общее недомогание, у тебя проявляются тошнота, рвота, диарея, боли в животе, скорее всего, ты съел что-то испорченное и отравился. При сильных отравлениях может учащаться или замедляться пульс, стать бледной кожа, повысится температура. Как помочь организму при отравлении? При проявлении симптомов пищевого отравления в первую очередь необходимо промыть желудок. До этого выпей 2 стакана воды комнатной температуры и вызови рвоту. Такие действия следует повторять до тех пор, пока из желудка не будет выходить чистая вода. После этого можно принять активированный уголь, 1 таблетка на 10 кг массы тела или смекту. Это предотвратит попадание токсинов в кровь. Если у тебя понос, то его нельзя останавливать. Таким способом организм избавляется от поступивших в него токсинов. При этом он теряет много воды, поэтому после каждого приступа рвоты или диареи нужно маленькими глотками выпивать стакан обычной кипяченой воды комнатной температуры. Вызывай скорую помощь, если симптомы отравления проявляются у маленького ребенка в возрасте до 3 лет, беременной женщины или пожилого человека. Есть подозрение, что человек отравился грибами. Рвота и диарея не прекращаются, происходят больше 10 раз за сутки, а слабость нарастает. Появляются новые симптомы, не характерные для обычного отравления. Как же узнать, испорчена еда или нет? Если пища вызывает у тебя подозрение, имеет не очень приятный запах, странного цвета или необычной консистенции, ни в коем случае не пробуй ее.